Глава 26. Марьяна. Я возвращаюсь домой поздно вечером в приподнятом настроении. Стас оказался харизматичным молодым человеком, который умеет интересно рассказывать о кухне. Нам удалось приготовить сочный бифштекс и соус к нему. И у меня даже ничего не сгорело. О, посылочка. Замираю, заметив коробку перед дверью. Днем звонил доставщик, но так как меня не было дома, я попросила оставить ее у двери. Усмехаюсь, вспоминая, что именно мне должно прийти. Захожу в квартиру и устало падаю на диван. День действительно был безумно продуктивным, и мне ненадолго удалось забыть о всех своих проблемах. Я нетерпеливо вскрываю коробку, и моя улыбка резко меркнет. «Что за черт?» Вместо красивого эротического нижнего белья в коробке находится собачий ошейник. Я достаю его, и мои глаза расширяются от ужаса. На брелке выведена гравировка «Марсель». Если у меня посылка Титова, то несложно догадаться, что именно пришло ему. Я хватаю телефон и в панике набираю Вадима. «Алло». В трубке после долгих гудков звучит его голос. «К тебе, случайно, курьер сегодня не заглядывал?» Спрашиваю издалека. «Нет». Лениво протягивает Вадим, и я сразу же расслабляюсь. «Меня не было дома, поэтому я попросил оставить коробку у консьержа», произносит после короткой паузы, и я резко поднимаюсь с дивана. «Он перепутал посылки. Мне твой ошейник пришел. Не мог бы ты вернуть мне мою коробку? Ты же не открывал ее?» Тарабаню на выдохе с скороговоркой. «Хм, ты так бурно реагируешь, что мне становится безумно интересно, что же такого тебе пришло?» «Не смей!» Вскрикиваю я и несусь к выходу, прихватив злосчастный ошейник. «Я у твоей двери, открой!» «А кто сказал, что я дома?» С насмешкой спрашивает Титов, раздражая меня до невозможности. Но Марсель сдает его с потрохами, начиная громко лаять. «Тогда почему я слышу лай твоей собаки и в трубке, и у твоей двери?» «Конечно же, и я блефую. Звукоизоляция здесь такая, что можно вечеринки устраивать, и никто из соседей не услышит. Но Вадим ведется». Через несколько минут дверь передо мной открывается, и в проеме появляется мужчина с голым торсом. В одной руке у него бутылка виски, а во второй... Я вся покрываюсь пятнами от смущения. «За этим пришла». Он машет в воздухе моими кружевными трусиками, в которых я должна была выглядеть безумно греховно и эротично. Потом сминает их в руке и склоняется к моему лицу. «Для кого так старалась?» «Ну уж точно не для тебя». Пытаюсь выдернуть из его захвата тонкое кружево, но вместо этого оказываюсь затянутой в квартиру Вадима и прижата им к стене. Его дыхание пахнет алкоголем. Он смотрит на меня, и в этом взгляде проскальзывает то, что мне абсолютно не нравится. Какая-то затаённая злоба, то ли на меня, то ли на весь мир. «Плохой день?» — спрашиваю едва слышно, растеряв всю свою смелость. Рядом у ног вертится Марсель, но мужчина не обращает на него никакого внимания. «День как день, не хуже других», — язвительно отвечает Вадим и отпивает из бутылки виски, при этом все еще не отрывая от меня своего взгляда. «А у тебя как прошел?» На светскую беседу наш разговор совершенно не походит, как и на обычное общение между соседями. Хотя бы потому, что рука Титова внезапно оказывается под моей майкой и накрывает грудь. Я сразу же покрываюсь мурашками, а между ног разливается приятное тепло. Даже сейчас, когда он с таким пренебрежением обращается ко мне, я не могу контролировать себя, и это становится проблемой. Губы Вадима медленно приближаются к моим. Он ведет языком по уголку моего рта, просовывая язык внутрь, словно пробуя меня на вкус, и отстраняется. У меня во рту остается привкус алкоголя. Мне кажется, Вадим немного пьян. «Надень это», — говорит он, и до моего сознания не сразу доходит, о чем речь. «И то, что в коробке осталось тоже. Хочу видеть тебя в этом». «Что? Нет!» — резко вскрикиваю я, немного опешив от такого приказа. «Для другого выбирала». Титов делает свои выводы. В глазах его появляется опасный блеск. Не двигаясь с места, он захлопывает входную дверь, которая все это время находилась открытой, и любой, кто проходил бы мимо, мог услышать нас. «Ты пьян, Вадим. Вот твой ошейник». Кидаю ему в грудь вещь, а потом разворачиваюсь, чтобы уйти, но мужчина не дает. Бутылка с громким стуком летит на пол, и жидкость растекается по паркету. Я вновь оказываюсь прижатой к стене. Только в этот раз Вадим не медлит. Его губы накрывают мои в жестком поцелуе. Его руки дергают пуговицу на моих джинсах и проникают под трусики. Все это происходит в полной тишине, быстро и слишком уж как-то дико. Вадим разворачивает меня к себе спиной, стягивает с моих бедер штаны вместе с трусиками, размазывает пальцами влагу между моих ног, шуршание ткани, и он входит в меня резким толчком, наполняя до отказа. Я громко вскрикиваю. Одну руку завожу за голову, обнимаю Вадима за шею, желая оказаться еще ближе. С трудом держусь на ногах, горячее дыхание мужчины щекочет шею. Все происходит как-то слишком быстро и неожиданно. Я выгибаюсь, хочу его еще глубже почувствовать. Я возбуждена до предела. Титов больно прикусывает нежную кожу на моей шее, придавая удовольствие остроты. Я вскрикиваю перед тем, как сжаться вокруг его члена и замереть. В глазах темнеет, в висках гудит, реальность уходит из-под ног. Через несколько секунд удовольствие догоняет и Вадима. Он обнимает меня за талию, громко дышит. Мы оба вспотевшие, разгоряченные. Если бы не Вадим, я бы, наверное, свалилась бы на пол. «Идем в душ», — сипло произносит он, отстраняясь. Я натягиваю на себя штаны, чувствую себя дезориентированной и потерянной. Все еще стою спиной к Вадиму. Титов разворачивает меня к себе, хочет что-то сказать, но не решается. Опускает взгляд на растекшийся по полу алкоголь. «Пойдем», — берет меня за руку и настойчиво тянет в душ. У него в ванной комнате немного прохладно, поэтому моя кожа быстро превращается в гусиную. Вадим, не стесняясь, раздевается догола, регулирует воду в душе. «Так и будешь стоять там?» — спрашивает, и я переступаю с ноги на ноги, скрещивая руки на груди. Почему-то, когда сумасшествие, накатившее на нас, проходит, я всегда чувствую себя безумно неловко и не знаю, как вести себя с Вадимом. Не спрашивать же, как движется мое дело. Вадим становится под струей воды, и я медленно начинаю снимать с себя одежду. Присоединяюсь к нему. Мы оказываемся вместе обнаженные в пространстве небольшой кабинки. У Титова нет женского геля для душа, поэтому я пользуюсь его. Теперь моя кожа пахнет Вадимом. Вдыхаю, наслаждаясь каждой секундой. Вадим ведет руками по моему животу, размазывая пену, тянется к моим губам, целует. Я не сопротивляюсь. «Я в гостиную берусь, а ты мойся». Отстраняется от меня внезапно, тянется за полотенцем и уходит. Я прислоняюсь спиной к кафелю, подставляю лицо под теплые струи воды. Происходит что-то очень странное. Обычный разговорчивый Вадим, который не пропустил случая меня уколоть, превратился вдруг в молчаливого хмурого мужчину. Я промакиваю волосы мягким полотенцем, обматываю его вокруг груди и выглядываю из ванной комнаты. Моя коробка все еще на кресле. Вадима поблизости не видно. Я сомневаюсь, но недолго. Подсушиваю волосы найденным в ванной комнате феном. Долго рассматриваю комплект эротичного белья и полупрозрачный халатик. «У тебя там все хорошо?» Вадим не выдерживает моего долгого пребывания в его ванной. Дергает за ручку двери, но найти не может. Я заперлась изнутри. «Все просто замечательно. Я выйду через 5 минут». Кричу громко и придирчиво осматриваю себя в зеркале. Выгляжу невероятно. Верчусь перед зеркалом, оцениваю собственную сексуальность. С Кириллом как-то меня не тянуло на такие эксперименты, а вот Титова захотелось удивить. Подхожу к двери, делаю несколько глубоких вдохов, нажимаю на ручку и выхожу в гостиную. Вадим стоит спиной ко мне, в футболке и джинсах, щелкает пультом каналы на телевизоре, останавливается на трансляции футбольного матча. Я не знаю, как привлечь его внимание. Кашлянуть? Позвать? В итоге просто замираю, прислонившись к стене, и жду. Титов подходит к столику, берет стакан воды, подносит к губам, поворачивается ко мне и начинает кашлять, подавившись. Я покрываюсь красными пятнами под его взглядом. Не понимаю, нравлюсь или нет. «Переборщила?» — спрашиваю, моргая. «Все еще пытаюсь казаться роковой красоткой». Вадим медленно ставит стакан обратно на стол. Пульт отправляется на диван. Титов делает несколько шагов ко мне. Его взгляд темнеет. Выражение лица меняется. «Ты спрашивал, для кого предназначен этот наряд?» Произношу грудным голосом. Иду ему навстречу. Ужасно волнуюсь. Откровенно говорить с ним мне куда сложнее, чем заниматься сексом. Хотела сделать тебе сюрприз, но ты, к сожалению, все испортил. Приблизившись, тычу пальцем в твердую грудь. Откуда-то точно знаю, что если приложу к левой стороне ладонь, почувствую бешеный стук сердца. Вадим сглатывает. Взглядом ловлю, как дергается мужской кадык. «Не переживай». Его голос звучит глухо. Взгляд прожигает кожу. «Сюрприз удался». Он говорит серьезно, а вот я улыбаюсь. Прижимаюсь к футболке ладонью и легонько толкаю обратно к дивану. Вадим реагирует идеально. Отступает, не разрывая зрительный контакт. Садится, довольно широко расставив ноги. За моим приближением следит так внимательно, что я просто плавлюсь. Хочу выглядеть для него максимально соблазнительно. Сминаю пальцами подол халата, перебираю шелковый поясок. Тяну его, только остановившись близко-близко к мужчине. Легкая ткань сползает с плеч, я опускаюсь к Вадиму на колени. Прижимаюсь к телу. Мужские ладони обжигают мою голую кожу. Он накрывает груди через кружева. Сминает и приподнимает. Потом сбавливает натиск и повторяет. У меня учащается дыхание. Двигаюсь так, чтобы лучше почувствовать горящий огнем пах. Трусь о него. Через каждую пору под мою кожу проникает его желание — взгляд горит восторгом. «По телевизору что-то интересное?» Спрашиваю, когда Вадим сдвигает кружево, оголяя мою грудь. Склоняется и втягивает губами сосок. Из глаз искры я закусываю губу, чтобы не застонать. Снова трусь о пах, изнемогаю от нетерпения и кайфую от реальности. Свободной рукой Вадим тянется к пульту и щелкает, выключая. Прижимается к шее, потом подбородку. Я жду поцелуя в губы, приоткрыв рот. Но прежде чем толкнуться в меня языком, Вадим обещает. «Думал тебя отпустить. Мало ли, вдруг снова жалеешь. А сейчас вообще плевать на рыцарство. До утра не уйдешь.